Эпилог. Начало последнего семестра в моей студенческой жизни я встретила с огромной радостью. Привычная суматоха быстро вернула всех к жизни и выбила из головы все печальные мысли. Однако некоторые неожиданности нас еще только ждали впереди. Как-то, идя с занятий, я, Эриан и Эрика наткнулись в коридорах Академии на отца. «Папа?» – изумились мы. «Ты что, уже соскучился по нам?» «По вам, дорогие мои, я всегда скучаю. Но тут я по другой причине. Вы случаем не знаете, какие цветы любит Амелия?» «Опачки! Я подозревала, что львица отцу понравилась как человек. Но чтобы настолько...» «Гладиолусы!» — хором ответили мы. «Но сейчас не сезон». «Отлично!» — расплылся он в улыбке. «Может, тогда порекомендуете мне хорошего мага земли, ну, кроме самой Амелии?» «Есть один! Оркутер!» — улыбнулся я ему. На следующий день к нам с Виктором постучалась профессор Пирса и попросил меня поговорить с ней наедине. «Эалин, тут такое дело. Приходил твой папа, и...» Она не могла подобрать слов и была очень взволнована. «В общем, мы провели ночь вместе. Я очень переживаю из-за слухов о моей ветреной натуре и не хотела бы расстраивать Ашера, но не устояла перед ним в первый же день. Он мне нравится, и я очень боюсь, что он начнет испытывать ко мне отвращение. Что мне делать?» «Ничего, сидеть на попе ровно и ждать», — улыбнулась я. «В свое время Эриан был страшным бабником и не пускал ни одной юбки. Эрика обо всем этом знала и приняла его. Ты думаешь, в кого он у нас такой похотливый? До встречи с нашей матерью он тоже был не из правильных мальчиков, а метка держит каждого в рамках. Пока связь есть, на сторону никто из вас не пойдет и будет сохранять партнеру верность. И он знает это. Так что осталось ждать, когда способность любить к нему придет снова». «Мне стало немного легче», — вздохнула оборотница, отведя светлые волосы с лица. «Знаешь, такого мужчину, как ваш папа, стоит подождать. И не один год, если потребуется. На то мы разбежались». Виктор ворчал, что кто-то давно не соблюдает диету, не обновляет метку и вообще обделяет своего супруга должным вниманием. И не важно, что это давно, длится всего полдня. Кубок фестиваля выиграл Эриан. Я поддалась. Свой главный бой я уже выиграла. Но ему об этом знать не обязательно. Ашер встретился с королем Воландом III, поблагодарил за своевременную помощь и снизил налог на добычу драгоценных камней в шахтах подземелья на треть. Зато эльфам в этом вопросе жутко не повезло. Ментос сделал Летеции предложение, и они поженились по людским обычаям. А к концу лета Эрика родила мальчика. Демоненка с изумрудным цветом глаз, а у меня только-только округлился животик. Счастья деда не было предела. Я подошла к детской, где Виктор рассказывал сказку о царе Салтане, Косте и Настеньке. Заходить к ним я не стала. Просто пристроила за косяком и слушала, как демонятки наперебой уточняют у папы подробности сюжета. На моих губах застыла счастливая улыбка. А мысленно я благодарила богов за то, что обрела в этой жизни лучшего супруга и двух очаровательных малышей. Как только дети заснули, Виктор вышел, прикрывая за собой дверь. Я сразу заключила в свои объятия и прошептала: «А теперь мамина очередь рассказывать сказки папе». «С удовольствием их послушаю», — сладко поцеловал меня супруг. Последнее небольшое отступление. Год спустя, после поединка чести. В огромной спальне на белоснежных простынях растянулась счастливая оборотница. Рядом с ней лежал высший демон и игриво поглаживал ее обнаженное тело кончиком хвоста. На шее у обоих красовались свежие метки, вошедшие в силу этой ночью. «Предашь — убью», — предупредил он ее сурово. «Никогда», — опрокинула Амелия его на спину, садясь сверху. Конец.